Снова месяц зашел на трон, правит звездною своей страной. Вспоминаю я, как сладкий сон, такой же вечер, но вдвоем с тобой. Я был словно мальчишка глуп, мне казалось, что схожу с ума от награды твоих нежных губ, от счастья, этим счастьем ты была. Ты поскорей мне верни счастьем ставшие для нас минуты. Без тебя, без твоей любви мне в целом мире, видно, нет приюта. Ты поскорей повтори все слова, что мне тогда сказала. Без тебя, без твоей любви богатства всей земли мне будет мало. Все богатство мое в тебе, мне другой не надо и в мечтах. Лишь была бы ты в моей судьбе навеки, словно солнце в небесах. Лишь твоих бы касаться губ и волос твоих, что цвета льна. Лишь бы чувствовать влюбленность рук и снова быть от счастья без ума. Ты поскорей мне верни счастьем ставшие для нас минуты. Без тебя, без твоей любви мне в целом мире, видно, нет приюта. Ты поскорей повтори все слова, что мне тогда сказала. Без тебя, без твоей любви богатства всей земли мне будет мало.